Восьмое. Голос Алины Кан звучал настороженно. Она разговаривала учтиво, но не скрывала неприятного удивления самим фактом моей просьбы. Нет, она не может назвать участника тренинга, просто не имеет права. Это конфиденциальная информация. Дождь хлестал в окно, звук был такой, словно кто-то смаху шлепал по стеклу мокрой тряпкой. Вита Вальдовская ответила слово в слово, как Алиса, хотя и без всякой враждебности. Наконец я догадался позвонить Артемию. Пока Артемий отвечал на приветствие, прошло чуть не полчаса. Уж очень он заикался. Тархов просил не вешать трубку. Кто-то надолго исчез. Я уж хотел нажать отбой, когда услышал в трубке задыхающийся голос. «В базе постоянных клиентов есть один человек, которого зовут Владислав. Могу сказать фамилию и телефон. Фамилия Лежеев». «Нет, вру, телефона сказать не могу, нужен другой уровень доступа. Алисе позвоните, у нее есть права, или уж Вадиму Марковичу». «Мне не нужен телефон. Там написано, где он работает». «Фирма ООО «Плак Инвест» вам о чем-нибудь говорит?» «Черт возьми! Оно не просто говорило, оно грозило расклашматить мою голову изнутри». «Итак, все это время я работал в компании, чьим клиентом был человек, ограбивший вороваренного отца, принесший несчастье в ее семью. Более того, я пригласил саму Варвару украсить поместье «Эмпатику», принадлежащее той же компании. Я сидел рядом с преступником, был его товарищем, играл с ним одну и ту же игру. Владислав посещает тренинги, надеясь лучше управлять бизнесом, отнятому семье Ерутичи. А я сделал все возможное, чтобы содействовать его тренировкам. А сколько еще бандитов, переодевшихся в деловые костюмы, записывается на эти игры? Конечно, стоматологи обязаны пломбировать зубы преступникам, как обычным пациентам. Булочники продают один и тот же хлеб грешникам и праведникам. Но что чувствовал бы булочник, упаковывая булку или пару рогаликов человеку, ограбившему его друга? Возможно, деньгами, которыми сейчас он расплачивает за рогалики, эти те самые деньги, что у друга отняты. Что же делать? Найти Владислава и фирму «Плак Инвест»? Чем я смогу исправить положение? Какие у меня имеются средства? Единственное, что мне по силам, как можно скорее уйти из компании, в которой я бы обслуживал Владислава Лежеева, получал за это зарплату. Кроме того, отныне я вечный должник Сергея Ерутича и его семейства.